Председатель ЦК Объединенных профсоюзов Кореи Чхён Гиль 26 мая выступил с пресс-заявлением, в котором отмечается: «Уважаемый Ким Чен Ун на историческом 7-м съезде Трудовой партии Кореи выдвинул оригинальную линию и курс на воссоединение Родиной. Это бессмертное программное руководство к разрешению стены и раскола и открытию широкого пути к объединению страной согласно единодушному стремлению и чаянию всей корейской нации и справедливое предложение об объединении страной, которое дало исчерпывающие ответы на принципиальные вопросы для коренного улучшения межкорейских отношений и открытия новой эпохи самостоятельного воссоединения. Наш рабочий класс будет последовательно придерживаться трех хартий объединения Родиной, где отражены воля и требования всей нации и жизнеспособности которых доказано на практике, энергично бороться за открытие широкого пути к объединению страной. И будет крепко сплачиваться и всемирно солидаризироваться с трудящимися массами и другими представителями разных кругов и слоев населения Южной Кореи, и тем самым с честью выполнять важную миссию и роль как авангарда и старшего сына нации в борьбе за сохранение мира и безопасности на Корейском полуострове и достижение объединения страной в форме конфедерации. Южнокорейские рабочие и другие представители трудящихся масс вместе с рабочими Севеространой направляли движение за объединение наций и вносили вклад в оздоровление межкорейских отношений. На основе таких достижений и опыта они будут исполнять ответственность перед эпохой и нацией и играть свою роль в борьбе за улучшение межкорейских отношений и открытие новой страницы движения воссоединения Родиной, выразил уверенности и ожидания председатель ЦК Объединенных профсоюзов Кореи Чхён Гиль.